Глава 7. Расследование начинается. На следующее утро Диана начала свое собственное расследование убийства. Она была Холмсом, а Ягу назначила доктором Ватсоном. «Очень в тему, прямо в точку», — сказала она ему. «Посмотри в Бейте, и сам увидишь. Ватсон был сильно старше Холмса». Ягу улыбнулся, и кожа вокруг его глаз сморщилась так и вот так. В ярком свете утреннего солнца он выглядел до безумия старым. «А Ева будет Майкрофтом, раз уж она такая умница-разумница», — прибавила Диана. «И с чего мы начнем?» «Со вскрытия. Ну, оно уже сделано, и результаты на Бейте. Ты их видел?» «Предположим», — сказал он, и приложил ладонь козырьком к колбу, прикрывая глаза от света. Над морем витала прозрачная дымка, но тускло-коричневые деревья и песочного цвета поля казались неправдоподобно четкими, как и белые дома далеко внизу. Ну, предположим, вскрытие подтвердит, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Ему голову разбили, раздробили, расколошматили насмерть. Тут сюрпризов ждать не стоит. Они направлялись к месту преступления, и почему-то она не испытывала излишней восторженности. Что-то мешало ей наслаждаться моментом. Ну, вообще-то много чего. Во-первых, Ева. Вряд ли они были единственными сестрами в мире, чья любовь друг к другу то затухала, то разгоралась вновь. Однако Диана никак не могла перестать думать о том, что у нее день рождения через 3 недели. И она так любит детективные загадки, и теперь всамделишная загадка приключилась прямо у нее на пороге, и можно было бы подумать, что Еву это порадует. Особенно с учетом того, как она доверилась сестре прошлой ночью. Такой странный сон, такая непривычная откровенность. Но этим утром она была весьма неприветлива. Позавтракала одна в своей комнате и удрала в ИД к своему дурацкому исследованию ради дурацкой докторской степени. Диана попыталась внушить себе, что ей все равно. На самом деле, однако, чопорность Евы здорово ее взбесила. Лучшее лекарство от душевного дискомфорта — работа, естественно. Диа еще раз прогнала записи с камер наблюдения, установленных в доме для прислуги, убедившись, что на протяжении нескольких часов, предшествовавших убийству, никто не выходил и не заходил. Но сразу же после убийства, конечно, люди высыпали колченогую толпой из главного входа, танцуя жутковатый похоронный танец. От этой информации не было никакой пользы, как и от отметок домашнего из кино по поводу того, что Дэнью, Чен Ир, Берфезен и Яго все время были в главном здании. Не то чтобы она в ком-то из них сомневалась, конечно. Впрочем, хорошо, что у нее была возможность официально, да чего же блестящая формулировка, вычеркнуть их из списка подозреваемых. У домашнего из кино не имелось данных о Еве, разумеется, как о самой Диане. Они были дочерьми Ржанов и выпадали из поля зрения его систем. Уж на это, по крайней мере, девочки могли рассчитывать. Хотя минимизация инфопрофилей была вещью полезной и в практическом смысле. Все ради безопасности. Уж таковы правила игры. Но Диана-то знала, что она не убийца, а думать на Еву и вовсе бред. Оставался открытым, конечно, вопрос о том, кто будет им прислуживать теперь, когда все 19 оставшихся лакеев под арестом. Но у них еще имелись Дэнью, Берфезен и Чен Ир, не говоря уже о старом добром Яго, чтобы подавать еду и заботиться о насущных проблемах. Одеваться они и сами могли, если уж на то пошло. Все прочее придется отложить или послать к черту. Кроме того, как только Диа выяснит, кто настоящий преступник, слуг отпустит, и жизнь опять станет нормальной. Итак, сначала нужно осмотреть место преступления, а потом... Она потерла ладони друг от друга, пытаясь немного расшевелить себя, допросить подозреваемых. Допросить подозреваемых. Она все сделает точь-в-точь, как Пуаро. Они будут пуаротизированы по высшему разряду. Итак, Диа сочинила сообщение для сестры и отправила в виртуальность. Говорилось там лишь одно. «Пожалуйста, будь моим Майкрофтом. Я отправляюсь на поиски того, кто совершил эти БСС-преступления. Спасибо, мисс Джоуд. И всякая помощь мне будет в помощь, если это твоя помощь. Я знаю, что ты занята, все трудишься во благо человечества, пытаясь объяснить, почему взорвались эти твои звездочки, редчайшие из редких... И не собираюсь просить тебя заняться расследованием на месте преступления, но если я приду к тебе со своими теориями, ты поможешь мне сложить все части головоломки?» От Евы долго не было ответа, а когда из Ида наконец-то потекла информация, ее доставил не аватар Евы, это оказалась простая констатация трех фактов. Раз, мисс Джоуд пыталась лишить нас присутствия духа ради забавы, поскольку Уланова получают выгоду, когда сеют смятение и раздор среди макланов. Либо это малая часть какого-то более масштабного плана, не имеет значения, забудь о ней. Легендарный стеклянный Джек, скорее всего, никогда не был на Земле. И уж точно не причастен к этой истории. Это были нянькины россказни про Буку в шкафу, только и всего. Два. БСС-преступления, о которых ты болтаешь, это глупость, глупость и ничего, кроме глупости. Никто не может преодолеть С. Примечание С. Скорость света в вакууме около 300 тысяч километров в секунду. Конец примечания. БСС-преступления все равно, что выдуманные сказочные преступления. Три. Лерона убил кто-то из слуг, по всей видимости, из-за личной неприязни. Вот тебе и вся печальная история. Это сразу подпортило Диа настроение. Да чего ж формально? Ну да, чужая смерть — мрачноватенькая тема для беседы и т.д. и т.п. Но развлечься-то можно. В общем, о-ла-ла, тра-ла-ла, все танцуют. Диана старалась держаться молодцом. Она позавтракала, принялась за упражнения, разминая руки-ноги, привыкая к гравишлепам. Сила тяжести сегодня казалась не такой обременительной. И тут из Ида выскочило еще одно сообщение. Его, по крайней мере, доставил аватар. «Сестренка, прости, что разбудила тебя среди ночи. Мой сон — всего лишь ментальный мусор, скопившийся за день и расположившийся случайным образом. Ты права». Какая может быть связь между необъяснимыми, сверхновыми, в миллионах световых лет отсюда? И каким-то жалким убийством одним слугой другого слуги тут, на земле. Забудь про все и развлекайся. Люблю тебя, Ева. Забавно, но это лишь расстроило Диану еще сильнее. Ева, по всей видимости, была права. Случившееся, вероятно, не стоило внимания. Ягу присутствовал, когда аватар доставил сообщение, как и Чен Ир, и теперь выглядел задумчивым. Его и так морщинистый лоб сморщился еще сильнее, а общее выражение лица отражало глубокую задумчивость. «Эгегей, наставник!» — спросила она с наигранной веселостью. «Думаешь, связь между этим убийством и взрывом далекой сверхновой все-таки есть?» Он снова надел безучастную маску слуги. «Затрудняюсь представить», — бесстрастно проговорил он, — «может ли вообще существовать связь между этими событиями, мисс?» Она заупрямилась. «У тебя только что был такой вид, словно...» «Какой вид?» «Словно ты вдруг что-то понял». «Понял?» «Именно», — сказал Идия. «У тебя был вид человека, который вдруг понял что-то очень сложное и важное». «Очень проницательно, мисс», — сказал он. «Я и впрямь внезапно понял, в чем смысл жизни, осознал значение Вселенной, а также добыл ключик к этой конкретной загадке». Она шлепнула Яга по руке и велела прекратить строить из себя Дживса и сделаться взамен доктором Ватсоном. Но, несмотря на все старания, ей никак не удавалось приободриться. Они вышли на солнцепек и побрели к дому для прислуги. Было уже очень жарко, воздух казался голубым, словно сигаретный дым, а небеса напоминали туго натянутый купол. В вышине пролетел быстролет, оставив за собой белую прореху в синеве. Рычание его двигателей долго не затихало, но потом вновь воцарилось абсолютное спокойствие. Они пересекли неровную лужайку. Диана шла первой, а за ней Яго и Чен Ир, оглядывая округу в поисках возможных противников. В доме для прислуги было пусто. Всех слуг держали в хорошо защищенном здании в километре с небольшим от поместья по другую сторону оливковой рощи. Перейдя из яркого дня в сумерки, Диана внутренне сжалась от странного предчувствия, но ощущение быстро прошло. Тут ничего не было. Она начала осматривать комнаты одну за другой, однако все они были обставлены одинаково. Кровать с обычным матрасом, никаких гелевых постелей для слуг, разумеется, и сфера без замка с нехитрым набором личных вещей. Несколько инфочипов, которые домашний Искин с легкостью просканировал, на большинстве не было ничего, кроме религиозных текстов, старые игрушки, талисманы, прочие пустяки. Во все 20 комнат она заходить не стала, занятие наскучило ей уже на пятой, и они вернулись в кладовую. Та выглядела большой и не такой загроможденной, как во время предыдущего визита Дианы. Виной этому, конечно, была все та же сила тяжести. Впервые оказавшись под ее гнетом, поначалу трудно избавиться от ощущения, что со всех сторон на тебя что-то наваливается. И было кое-что еще. В прошлый раз она была в таком возбуждении, что пространство льнуло к ней, будто шаль, окутывающая плечи. Теперь возбуждение схлынуло. Она знала, в чем причина. Разгадка окажется банальной, очевидной, как и сказала Ева. Один слуга размозжил голову другому молотком из ревности или из-за обиды. Еще вчера она верила, что эта загадка может оказаться упоительно интересной, вкусной детективной историей, вроде тех, в которой она играла в Иде, но в реальной жизни все не так. Вот что значит размышлять с холодной головой. Только вот голову-то как раз ей напекло. Снаружи было очень солнечно и жарко. Она принялась составлять опись, ящики и сферы для хранения, мешки, инструменты для рыхления, прополки, обрезки и прочих утомительных садовых работ. Ее Бэйд пометил каждый предмет, указав его название и предложив возможность узнать о них подробнее, если ей вдруг станет интересно, но ей не было интересно. И молот пропал. Где оружие? Оружие — это приспособление для причинения вреда или для защиты. Диана собиралась спросить это вслух. Она повернулась к Ягу. Он сморщил нос и лицом сделался похож на древнюю черепаху. «Где оружие?» «Его забрала полиция, мисс. Это улика. Все надо делать по закону». «Я хочу понять, насколько оно тяжелое. Это был молот, которым вбивали в землю колышки, сваи и прочее. Вон там еще один такой же». И он махнул рукой, указывая на искомое. Без меток Бэйда кладовая опять превратилась в очень странное место, где Диана была чужой. Возле стен громоздились какие-то непонятные сетки, свернутые в рулоны. Сами стены покрывали чудные горизонтальные пластины, с потолка свисал маятник, к которому были приделаны забавные штуковины. Она отыскала молот и взялась за рукоять. Та повернулась, словно рычаг, но тяжелая металлическая головка осталась на полу, и сдвинуть ее с места оказалось невозможно. Она была просто неподъемной. «Слишком тяжело, мне не осилить». «Цельный металл», — согласился Яго. «Не верю, что кто-то из слуг, которых вышвырнули из невесомости прямо в земную силу тяжести, смог бы поднять этот молот». «Но кто-то же смог», — заметил Яго. «Ага, у меня есть теория». «Мисс?» Она взмахом руки указала на садового робота в углу. «Я подумала, конечно, обычно слугам не доверяют такое дорогое оборудование, как роботы. Но этот ведь предназначен для работы в саду, правда? А многие из наших слуг прибыли сюда именно, чтобы возделывать сад. Может быть, один из них пустил в ход тяжелую артиллерию и таким образом расправился с жертвой?» Яго поджал морщинистые старые губы. «Ой, ну вот не надо так! Ях, гоу!» — сказала она. «Складная ведь теория, нет?» «Я просто подумал, мисс», — проговорил он, не глядя на нее. «Зачем вообще использовать робота, чтобы поднять молот и стукнуть жертву? Почему бы не приказать, чтобы он сам нанес удар? Ты просто занудствуешь. Занудствуешь и придираешься. Эти роботы, они... Что-то в них сразу же привлекло мое внимание тогда, в прошлый раз. Что-то такое...» Они подошли к громоздким неуклюжим машинам. «Вот», — торжествующе сказала Диана, рисуя полукруг мыском ноги. «Знаешь, что это такое?» «Пол, мисс?» «Пыль!» «Я читала, она состоит из мельчайших частиц вещества. Обычно она просто парит в воздухе, но под действием силы тяжести, как здесь, оседает и накапливается». «Погляди-ка». Она гордилась тем, что знает об особенностях поведения пыли в земных условиях. Такие детали могли быть важными. «Пыль есть на полу и на инвентаре». «Но что у нас тут?» Она указала на участок на неподвижной руке робота и еще два на плече и на голове. «Пыль кто-то потревожил. Я это заметила подсознательно. Вот что я тебе скажу, Яго. Той ночью мне приснилась солнечная система, на которую я глядела с большого расстояния и видела все миллиарды пузырей обиталищ на своих орбитах. Мне они тогда показались похожими на пену, но теперь ясно, что мой сноразум пытался мне подсказать. Пыль!» Ее впрямь потревожили, — согласился Яго, изучая робота. Но я не уверен, что из этого следует, если вообще хоть что-то следует. Из этого следует, что робот поднял молот и врезал бедолаге Лерону по черепу, из чего, в свою очередь, следует, что убийца тот, кто управлял роботом. Мисс, мы легко можем проверить записи о работе этой машины. Ну, конечно. Уверена, они подтвердят мою теорию, — сказала Дия. Они вызвали домашнего эскина, и тот открыл лог-файлы робота. В последний раз его включали больше 6 месяцев назад. 6 месяцев? — воскликнула Диана. — Быть такого не может. Увы, это неоспоримый факт. И посмотрите-ка, пыль на ногах этой штуки, и вокруг нее никто не потревожил. Этот робот уже очень давно не двигался. Тупая здоровенная машина просто стояла в углу этой кладовки, — прорычала Диа, разозленная тем, что от ее теории не осталось камня на камне. Какой же в ней смысл? Роботы дорогие, мисс, — заметил Яго. Люди дешевле. За исключением ряда особых специальностей, связанных с широкомасштабным строительством или с тем, для чего предназначены зездроиды, использование роботов почти всегда неэффективно. Зачем тогда эта громадина вообще нам нужна? Думаю, она здесь оказалась случайно. Просто старый мусор. Купили, наверное, для какого-то особого дела, а потом засунули в дальний угол кладовой. Диана сделала глубокий вдох. Из-за этой жуткой силы тяжести даже дышать было трудно. «Значит, не получается. Ну и ладно», — сказала она. «Но кто-то поднял молот и опустил его на голову Лерона». «Мы с этого начали». «Забудь про все, Ватслон», — сердито сказала она. «Я хочу сейчас же задать подозреваемым несколько вопросов». Яго сказал, «я вызову машину». Они снова вышли наружу и подождали пару минут на санцепёке, пока машина не подлетела жужжа. «Думаю, стоит опустить крышу», — объявила Диа, усаживаясь. Чен Ир сел рядом, держа оружие наготове, а Яго устроился напротив. Потом платформа тронулась с места. Поначалу над травой она летела, слегка покачиваясь, и лишь над дорогой набрала скорость. Вскоре главное здание осталось далеко позади. Справа от Дианы бормотало синее, сверкающее Средиземное море. Утреннее солнце еще не успело подняться высоко над горизонтом. Дул бриз, свежий и солено-прохладный. Потом они свернули вглубь острова и пронеслись вдоль стройного ряда кипарисов. Солнечный свет припадочно мерцал сквозь деревья, пыль вихрилась над дорогой, вздымалась призрачными желтоватыми складками. Диана наблюдала за пейзажем, проносящимся мимо. Ее мысли витали где-то далеко. «Мы прибыли, мисс», — объявил Яго. Перед ними стояло приземистое здание, без окон, с белыми стенами. Чен Ир пошел первым. Диана неуклюже выбралась из машины и ненадолго замерла. Травянистый аромат оливкового масла, шуршание кипарисов на ветру. Возле здания располагался плавательный бассейн 10 метров в ширину, наполненный, похоже, зеленым чаем. Трапециевидная тень здания, отпечатавшаяся на сухой траве, утонула вершиной в воде. Младший инспектор Зариан ждал у главного входа, внутри, под защитой от солнца. «Доброе утро, мисс Аржан», — сказал он. «Что касается этих 19 подозреваемых, вы желаете, чтобы я присутствовал во время допроса?» «Нет», — раздраженно сказала Диана. Ноги у нее гудели, но было приятно перебраться из жары в прохладный холл. 2 функционера в черной униформе, тоже полицейские, согласно ее бейту, встали по стойке смирно. «Выходит, тут и обосновалась полиция?» — спросила она Зариана. Ее бейт знал ответ, разумеется, но она хотела напомнить офицеру, кто из них на самом деле главный. «Нет, мисс», — сказал Зариан, — «это здание принадлежит семье Аржан, то есть вам. У вас есть главный подозреваемый?» Первоначальный опрос позволяет предположить, что 21-летняя женщина по имени Сафо может нести ответственность за случившееся. Она призналась? Нет, но она испытывала к покойному неприязнь. Диана ощутила в груди неприятное, сдавливающее чувство. Так внутри нее рождалось разочарование. Опасность заключалась в том, что эта загадка могла оказаться настолько шаблонной, настолько банальной, что ее уже разгадали. «Довольно болтовни», — сказала она. «Я хочу сама поговорить с Сафо». Они перешли в хорошо обставленную комнату с одним маленьким окном в стене. Других источников света не было. Диана задумалась о том, что для допроса лучше, сумерки или яркий свет, и пришла к выводу, что солнце может стать ее союзником в поиске истины. Поэтому она обратилась к стене с приказом расширить окно, и вскоре свет заливал даже отдаленные углы. Вздохнув, Диана опустилась на мягкую кушетку с гелевым наполнителем. Чен Ир занял место рядом с ней, а Яго остался стоять, прислонившись к стене. Зариан поставил стул в центре комнаты, и один из полицейских, офицер первого класса Авраам Кава, сообщил Бейт, привел Сафо. Та выглядела как типичная девица из трущобного пузыря, длинные трясущиеся руки и ноги, голова с трудом держится прямо, лицо покрыто испариной от постоянного напряжения. Полицейскому пришлось довести ее до стула, и она не столько села, сколько повалилась на него отпущенной веревкой. Ее волосы были коротко острижены, а кожа являла собой коричнево-черную мозаику. Она казалась дряхлой, но на самом деле была, видимо, лишь чуть-чуть старше Дианы, просто сила тяжести исказила ее лицо, наделила приметами возраста. «Привет, Сафо», — сказала Диана. «Ты знаешь, кто я?» «Да чего ж все-таки уставший, смертельно уставший выглядела эта Сафо». Обвисшая пятнистая кожа, глубокие мешки под бавриловыми глазами. Примечание: баврил — жидкий экстракт говядины, промышленное производство которого было начато в 80-х годах XIX века в Великобритании. Пользовался необычайной популярностью. Первая часть названия означала «бычий», а вторую часть составляла слово «врил», взятое из фантастического романа антиутопии Бульвер-Липтона «Грядущая раса». Смотрите также «Баврил Коголь» в глоссарии. Конец примечания. Но все-таки кое в чем она была очень даже хорошенькой, и этого не могло скрыть даже крайнее утомление. Прямой взгляд, правильный длинный нос, сильный, чуть заостренный подбородок. Привлекательная девушка. Она моргнула, отупевшая от паники или изнеможения. Диана снова спросила: «Знаешь, кто я, Сафо?» Сафо резко кивнула и начала плакать. «Ох, мисс!» — сказала она. — Ох, мисс! Это, как было известно Диа, действовал КРФ в сочетании с бурными эмоциями. Были у этого препарата и неприятные стороны. Слуги, напичканные им, не испытывали проблем с преданностью, разумеется, и на их основные функции он, как правило, не влиял. Но зато лишал их эмоциональной стабильности. И, Господи, Боже, отнимал без остатка инициативность и самостоятельность. — Ты знала Лерона, Сафо? — Да, мисс. Кто-то убил его. Кто-то расколол его голову, как взбунтовавшийся трущобный пузырь. Хнык, хнык, хнык. Кто его убил, Сафо? И опять хныкающий стаккато. Нет, мисс, не знаю, мисс. Мне страшно. Я еще так молода, мне страшно. Я не хочу, я не могу. Ох, мисс, мисс. Как-то сложно себе представить, пробормотал Яго, скрестив руки на груди, что она смогла поднять тот тяжелый молот, находясь под воздействием земной силы тяжести. Она и голову-то с трудом держит. — Сафо, — сказала Диана, — люди говорят, его убила ты. Не знаешь, почему они так говорят? — Они злословят про меня, мисс, потому что я люблю Аржанов, и Улановых тоже люблю. Они говорят, ты его ненавидела, Лерона. Это правда? Мы с ним из одной сферы, мисс. Он был плохой человек. И когда нас готовили, чтобы мы могли спуститься сюда и служить вам... Он засовывал свой... Я не могу это слово произнести, мисс, оно слишком мерзкое, в мою... Я не могу это слово произнести, мисс, оно слишком мерзкое. Ох, мисс... Она снова начала всхлипывать. Я вас люблю от всего сердца, мисс. Прошу, не разочаровывайтесь во мне. Новость была неожиданная, и Диане понадобилась пауза, чтобы ее переварить. Из какой-то сферы, Сафо? Девушка на миг взяла себя в руки. Она называется Смир, мисс. И убитый, по-твоему, насильник? Он был плохой, плохой человек. Ты знаешь, кто его убил? Но Сафо опять заплакала и затрясла головой. Он был плохой человек, мисс. Я вас люблю, и я люблю Улановых, но он... В его сердце не было такой любви. Он не любил нас? Диану такая мысль шокировала, как, судя по всему, и Сафо. Нет, мисс, конечно, он вас любил. В нем было столько же КРФ, сколько и в любом из нас. Но КРФ, конечно... Она шмыгнула носом, кашлянула и продолжила. Но КРФ означает верность одной группе, а не двум. И он ненавидел Улановых. Он был ужасный человек, плохой человек, террорист и анархист, и антиномист, и говорил, что хочет разнести Лекс Уланова на кусочки. Так его поэтому убили? Сафо моргнула раз и еще раз. «Он был ужасным человеком, мисс», — снова сказала она тихим голосом и опять начала всхлипывать. Диану отвлек сигнал о сообщении, поступившем на БИТ, но проверка показала, что сообщений нет. «Погоди-ка. Да что ж такое?» Она переключила внимание на внешний мир и опять услышала жужжание сигнала. Хватило секунды, чтобы отыскать его истинный источник. «Оса. Существо, настоящее, живое». Билась головой о плоскую часть стены, будто вознамерившись пробить ее насквозь и вырваться наружу. Диа смотрела, как зачарованная. Ничто не могло лишить тварь присутствия духа. Она снова и снова возвращалась к окну. Диа подалась вперед и с помощью Бейта увеличила масштаб, чтобы разглядеть создание. Оно было полосатое, словно мультяшный тигр, с головой в форме наковальни и маленькими, близко посаженными глазами, похожими на полушарие из черной пузырчатой пленки. Его крылья выглядели расплывчатыми пятнами. Даже выставив Бейт на максимальное замедление, она не смогла как следует рассмотреть эти движущиеся придатки. Она передвинула фокус Бейта на голову осы, закрученные усики, ну, в точности бараньи рога, череп, как наковальня, чудище. «Они жалят, мисс», — сказал Яго с другой стороны комнаты. «Слишком близко не подходите». Диана одарила его сердитым взглядом. «Сафо, Сафо, скажи мне, кто убил Лерона?» «Я думаю, это была кара, а не убийство, мисс. Я думаю, он был плохим человеком. По-моему, он это заслужил». «Полицейские говорят, ты его убила. Это была ты, Сафо?» Но единственным ответом на вопрос стал ошеломленный жалобный плач, да и несколько неразборчивых слов, произнесенных задыхающимся голосом. Представление наскучило Диане, она отослала Сафо, и ту увел прочь офицер первого класса Авраам Кава. «Кажется, она вполне довольна тем, что он умер», — заметила Диана. «Что думаешь, Яго?» «Я думаю, мисс», — сказал наставник и не наставник, — «что все 20 слуг отобраны мной лично. Я занимался этим, напрямую консультируясь с обеими миссис Аржан. Они ведь должны были стать вашими персональными лакеями, мисс, вашими и Евы. Мы застраховались от любых случайностей в том, что касается их морального облика. По-твоему, революционер и убийца не смог бы обманом пройти такой отбор?» Правая бровь Яго из прямой превратилась в изломанную, только правая, левая осталась на прежнем месте. Да чего ж хитрый трюк? Он иногда так делал, но как бы долго Диана не тренировалась перед зеркалом, у нее ничего не получалось. «Ладно», — согласилась она. «Но если он не революционер, почему Сафо его таковым называет? Почему старается очернить его имя? Нет, можешь не отвечать. Веди на допрос следующего слугу, и я продолжу задавать вопросы». «Можно я сначала убью осу?» — спросил Чан Ир. Но, по правде говоря, допрашивать слуг было скучно. Скука скучища казалась невыносимой, совсем как сила тяжести. Пролилось много слез, мужчины и женщины, парни и девушки плакали, так будто плач только что вошел в моду, о богиня. Прозвучало много утомительных заверений в преданности до последнего вздоха и в любви ко всей семье Аржан. Их причиной были нервозность, страх и, разумеется, КРФ. Фактов обнаружилось совсем немного. То, что Диа удалось узнать, выслушивая эту эмоциональную трепотню, терпеливо, но с растущим раздражением, укладывалась в одну из двух категорий. С одной стороны, некоторые слуги, Бейт дал ей имена, личные данные, коэффициенты навыков и гармоничности, перечень родимых пятен и болезней по каждому из них, думали, что Лерон был плохим человеком. Стоило надавить, и в ответ раздавалось одно и то же. Он был террористом, анархистом и антиномистом, он ненавидел Улановых и все законное и правильное, и вообще порядок в системе. Некоторые, Монталини, Топанат и Фабер, также заявили, что у него был неуемный сексуальный аппетит, и он принуждал как женщин, так и мужчин к нежелательному коитусу. С другой стороны, отдельные слуги, в особенности Пунси, Тигрис и Олдурандо, представили совершенно иную версию произошедшего. Они утверждали, что Лерон был во всех смыслах хорошим человеком, чуть ли не космическим святым, Никакой не террорист, замышляющий добраться до Улановых с самого дна и свергнуть их, а совсем наоборот, верный слуга всесистемного закона, готовый разоблачать изменников в собственном окружении. Согласно этим людям, сей факт и объяснял его кончину. «Его убили, чтобы он не смог раскрыть ее, предательницу и революционерку», — сказала служанка по имени Дарч. «Ее? Сафо, вы с ней говорили? Она предательница до мозга костей. Посмотрите ей в глаза и сами поймете. Она может предать семью Аржан?» И опять хватило одного лишь предположения, чтобы вызвать у служанки неподдельный шок. «Нет-нет-нет», — сказала она, — «кто же может предать вас, мисс?» Хлынули потоки слез. «Ни за что на свете, мисс! У меня от таких мыслей голова болит, от одних лишь мыслей». «Тогда выходит речь о предательстве по отношению к самим Улановым?» Ну, понадобилось много времени, чтобы уровень плаксивости понизился до значений, при которых нормальное общение смогло продолжиться. «Да-да, она змей в райской сфере, она паук. Она ненавидит законы добро и справедливость, и порядок, и все, что делает Солнечную систему обитаемой и бережет ее от войны. Она убийца». «И, выходит, Лерон собирался доложить о ней?» «Да-да, потому она его и убила. Она уже пыталась, но получилось лишь теперь». «Но...» Ей пришлось проверить Бейт, чтобы вспомнить имя. Все слуги были в большей или меньшей степени неотличимы друг от друга. «Но Д'Арч, почему же он не доложил о ней заранее? У него было несколько недель перед спуском сюда». Смятение во взгляде Д'Арч определялось безошибочно. «Он ведь был хорошим человеком», — сказала она. «Убийца Сафо. Я уже все сообщила полиции». Яго встрял с вопросом, не покидая поста у двери. «Ты слыхала про стеклянного Джека?» Эффект получился мгновенный. Глаза Д'Арч широко распахнулись, с темного лица сбежали все краски. Она уставилась на Яго, будто увидела дьявола во плоти. «Стеклянный Джек?» — повторила она. «Он отец беззакония». «Он посещал когда-нибудь твою сферу, Д'Арч?» «Нет, никогда». «Да, он ведь вездесущ, но я его никогда не встречала, только не я. Говорят, он может убить любого в системе, и он жаждет свергнуть справедливый, гармоничный режим Улановых». «Если он может убить любого в системе, — веско проговорила Диана, — отчего бы ему просто не убить Улановых? И дело с концом». Подобная вещь, до нее дошло уже после того, как слова прозвучали, не могла не вызвать шока. Если Д'Арч была шокирована именем «Стеклянный Джек», то произнесенное Дианой потрясло ее до глубины души. «Убить Улановых!» Да само это сочетание, наверное, грозило судом. «Быть такого не может!» — выдохнула Д'Арч. «Никто на такое не способен!» Офицер первого класса Авраам Кава забрал ее, а потом привел другую служанку. Эту звали Карна. Бейт Диа выдал набросок из базовых сведений, который не объяснял, почему жесткие волосы Карны посерели, словно у старухи. Хотя ей был всего 21, и откуда взялся старый остроугольный, похожий на шеврон капрала, шрам над ее правым глазом. Что до последнего, Диа довольно быстро распознала бойцовский характер, едва сдерживаемый под сообразным налетом лакейской почтительности. Девушка, не дрогнув, встретила взгляд хозяйки и, в отличие от большинства других допрашиваемых, не расплакалась. Но у нее также не было сомнений относительно того, кто убил Лерона. Она его убила. «Кто, Сафо?» «Именно так. Знаете, она уже один раз пыталась это сделать в Тошниловке». «Где?» — спросила Диа. «В Тошниловке, мисс», — сказала женщина, стараясь говорить четче. Бейт Диа выдал подсказку. «Большие центрифуги, предназначенные для воссоздания силы тяжести с целью наращивания костной и мышечной массы услуг, которым предстоит быть перемещенными из условий невесомости в среду с частичным тяготением». Заинтригованная, Диана скребла еще немного данных. Эти штуки были не похожи на все, с чем ей раньше приходилось иметь дело, если не считать сам основополагающий принцип. К примеру, они оказались намного больше обычных центрифуг и были лишены нормальной обшивки. Похоже, слуги проводили внутри быстро крутящихся клеток целые дни. В систему входили решетка и шлюз. Поскольку скорость была большая и постоянная, не то что в устройствах, к которым привыкла Диа. Соответственно, рвота была обычным делом, как в конце процедуры, по статистике, так и в начале. Смертельные случаи происходили с частотой от 7 до 15% в зависимости от производителя. Переломы от нагрузок с частотой от 35 до 45%, но их, как правило, нетрудно залечить. Диа спросила, как же она пыталась его убить. «Мисс, вы когда-нибудь видели Тошниловку?» Диа рассмеялась. «До этого момента я о них даже не слышала». «О, мисс, там есть куча возможностей покалечить человека. Как раз там и убили Петеру». Кожа у нее была ровная, серовато-коричневая, но внутренняя сторона век, тонкая полоска между глазными яблоками и, собственно, кожей лица, оказалась черной, будто от природы покрашенной. Из-за этого у нее был очень проникновенный взгляд. «Кого?» «Петеру, закадычного друга Лерона. Их связывало, общее прошлое, но Петеру сломал шею в Тошниловке, пока привыкал к силе тяжести, не успел привыкнуть». «Значит, лучший друг Лерона был убит, еще даже не попав сюда?» «Он умер, да». Диана повернулась к Ягу. «Это правда?» Ягу проверил собственный боит, или не проверил, а просто покопался в памяти. По его бесстрастному лицу ничего нельзя было понять. «Сломал шею, да». «Это был несчастный случай?» «Несчастные случаи и в самом деле происходят в устройствах, предназначенных для привыкания к силе тяжести, мисс», — сказал Ягу. «Иногда такие инциденты фатальны». «Но неужели кто-то убил его?» «Петеро Гренадини из трущобного пузыря Смир?» «Да-да, его». Ягу поджал губы и уклончиво проговорил. «Было расследование, конечно. Ничто не указывало на убийство. Придраться можно только к тому, что о случившемся сообщили поздновато. Если бы они, ну, другие слуги, находившиеся внутри этой штуки, если бы они сразу же подняли тревогу, его можно было бы спасти. Но к тому моменту, когда его заметили, он уже умер, точнее, умер его мозг». «Так почему же они и в самом деле не включили сигнал тревоги?» — не унималась Диана. «Благая богиня, ведь можно было спасти человеку жизнь». «Возможно, он был не особенно популярен, наугад», — предположил Ягу. «Он был очень даже популярен», — фыркнула Карна, бросив на Ягу сердитый взгляд, но потом снова посмотрела на Диану, вздрогнула, и глаза ее заблестели. «Я имела в виду, мисс», — сказала она, — «хоть это и покажется странным. Он был хорошим человеком, как и Лерон. Они оба не заслуживали смерти». «У вас с ним...» — начала Диана, чувствуя, как от запретности вопроса теплеет в груди, как гудит адреналин, она следователь. Она может задавать любые вопросы, даже самые возмутительные. «У вас с Петеру была сексуальная связь?» Карна пришла в ужас. Потом сконфузилась и, наконец, уставилась в пол. «Ох, мисс!» — пристыженно проговорила она. «Вы слишком юны для таких вопросов. Так была или нет?» «Мисс, вы должны понять, каким выглядит мир для того, кто вырос в трущобном пузыре. Высокая мораль и чистота, и доброта, и порядок вашей жизни, жизни благословенного клана Аржан — непозволительная роскошь в таком месте. Сияние клана Аржан подобно сиянию самого Ра-Аллаха, но в пузырях...» Она умолкла. «Будем считать, что это значит «да», — сказала Диана, ликуя от того, что ей, как она полагала, удалось затронуть важную тему. Не только важную, но и по-настоящему взрослую. Впрочем, ей же исполнится 16 через 2 недели. — И с Лероном тоже? Карна ничего не сказала. — Понятно, — строго проговорила Диана, хотя ее маска неодобрения не отражала внутреннего ликования. — Это была зацепка, разве нет? Она попробовала еще раз пальнуть прямо в небо. «У него ведь и с Сафо была сексуальная связь, не так ли? У Лерона?» Карна уставилась на нее огромными глазами. Она была либо изумлена тем, насколько неверным оказалось утверждение хозяйки, либо поражена ее проницательностью. Диана сомневалась, что из этого было вероятнее. Она поспешно продолжила. «Так в этом все дело? В ревности из-за секса? Ты убила Лерона, потому что у него была сексуальная связь с другим человеком?» «Нет!» Выдохнула Карна, ее лоб прорезали морщины, а она выглядела потрясенной или разозленной. Была ли это злость? А если так, злилась ли она из-за того, что ее раскрыли, или из-за того, что ее несправедливо обвинили? Лерон и... Но имя уже стерлось из ее памяти, Диа быстренько прокрутила дневные записи Бейта. Лерон и Сафо отправились в кладовую, чтобы вступить в сексуальную связь. Ты последовала за ними и убила его. — Нет, — резко воскликнула Карна, — я не убийца. И, кроме того, вы утверждаете, что я совершил это физическое действие, которое мне трудно даже назвать, вот это самое, при такой силе тяжести? И Диана наконец-то поняла, что означало выражение ее лица — скепсис. В конце концов, всех слуг допросили, хотя с последними пятью Диа разобралась очень быстро. В данных было много избыточной информации и шума. Пытаясь осмыслить все разом на манер великих детективов, Диана ничего особо не добилась. Половина слуг считала Лерона чуть ли не дьяволом, предателем, задирой, насильником, революционером и однозначно плохим человеком, который получил по заслугам. Вторая половина называла его приверженцем благой космической силы, добросердечным и верным сторонником как семьи Ржан, разумеется, так и Улановых, воплощением истинной справедливости. Эти последние склонялись к тому, что его убила служанка по имени Сафо. Как ей удалось поднять тяжелый молот и нанести сокрушительный удар по голове жертвы, и почему Лерон попросту не увернулся, объяснить не мог никто. «Вы опросили всех», — заметил Яго. «Что теперь?» В допросной комнате они были одни. Полицейские незаметно удалились. Диана, еле дыша, покачивалась в гель-кресле. «Не всех», — сказала она. «Я не поговорила с тобой». «Со мной, мисс?» — ответил наставник, прячась за уклончивой формальностью манер, подобающих дворецкому старой школы. «Осмелюсь напомнить, что мое местоположение во время убийства было определено с уверенностью, которая исключает меня из числа подозреваемых». «Ни в чем я тебя не подозреваю, Яго!» — лениво протянула она. «Не глупи». «Конечно, я с радостью отвечу на любые вопросы, мисс», — сказал он ледяным тоном. «Ой, вот только не строй из себя злюку-дюдюку, старый сатир. Я всего лишь хотела спросить тебя о политике». «О политике», — повторил Яго. «В каком смысле?» «Я знаю, что ты скрываешь свою истинную роль в делах нашей семьи под маской неведения», — сказала она. «Но хотя я молодая и временами легкомысленна, я все же не дурочка». «Как же тебя назвать? Консильери?» Примечание. Консильери — советник семьи, человек, которому босс может доверять и к советам которого прислушивается. Служит посредником при разрешении спорных вопросов, выполняет роль представителей семьи на встречах с другими семьями. Консильери, как правило, имеют значительное влияние в семье и одновременно ведут законный бизнес, например, адвокатскую практику. Конец примечания. Яго не смог сдержать улыбки, он даже издал короткое фырканье, которое заменяло ему смех. «Я бы на вашем месте не употреблял подобных слов в присутствии мог родителей, мисс Диана», — посоветовал он. «Да? Это ведь мафиозный термин». «Ну и что? Мафиозные организации заслуживают уважения. Они занимают свое место в структуре и иерархии власти в полном соответствии с Лекс Уланова». «В какой-то степени да», — сказал Яго. «Триллионы людей, большая часть которых живет в Сампе, где нечего терять, это громадный потенциал для хаоса, анархии и разрушения. Для поддержания порядка требуется большая и разветвленная сеть хорошо мотивированных исполнителей. Мафиози занимают свое место в общей иерархии власти, как вы подметили, но это место на несколько уровней ниже клана Аржан. Можете называть меня независимым директором, если хотите. Жаргон Гонгси в меньшей степени унизителен. Есть вещи, к которым миссис и миссис Аржан относятся с особым вниманием, и это наша исключительность, знаю. Нас превосходят только сами Улановы, я знаю. Ты думал, что не знаю? Когда-нибудь эта семья, этот клан станет моим, моим и Евы. Яго промолчал в ответ, но так, что отчего-то стало ясно. Подобное развитие событий вовсе не столь вероятно, как Диане хотелось бы считать. Она уставилась на него сквозь невидимый туман силы тяжести. «Что такое?» Но он лишь покачал головой, продолжая улыбаться. «Это испытание, я знаю», — сказала Диана, и вдруг почувствовала усталость. Она даже закрыла глаза, но сейчас было не время спать. «Это все испытание. Я не сомневаюсь, что Могмочки нас обеих любят, но все, что происходит, — испытание, не так ли? Чтобы понять, достойны ли мы, или сможем ли стать достойными, или, помоги мне, богиня, которая из нас будет достойна. Какая же?» Она судорожно вдохнула, распахнула глаза и выдохнула все содержимое легких. «Скука! Скука, скука, скука!» «Вы спросили меня о политике, мисс Диана», — сказал Яго. «Вот что я вам скажу. Для кого-то вроде вас, важного члена одной из самых влиятельных семей системы, населенной триллионами, все политика. К мисс Еве это тоже относится. Как бы она ни старалась сбежать на самый край глубокого космоса, занимаясь своими таинственными исследованиями. Само ваше присутствие на острове, политика. Вы ждете нападения на семью? Да. С какой стороны? Со стороны другого мог семейства, сказал он. Вспомнив о запрещенном сеансе связи с Анной Тонгсью, Диана на мгновение встревожилась. Но нет, Анна никогда не предаст их любовь. И вообще никто не знал об этом, ни ее семья, ни семья Анны. Даже Яго был не в курсе, что она отправила сообщение, так что вряд ли какой-нибудь враг сумел его взломать. «Которого?» — спросила она. «Мы не уверены. Возможно, клан Апарасейдо, возможно, клан Ю». Сердце Дианы слегка вздрогнуло при этих словах. Так вздрагивает и мечется муха в паутине, прежде чем вновь замереть в полной неподвижности. Судорога прошла, как и всегда. Их с Анной любовь, хоть и глупая, она знала, что это глупо, была не сиюминутной, а на века. Такая любовь озаряет человечество раз в 100 лет, а ведь они даже не встречались. «Я могу понять, при чем тут военные», — сказала она, глядя в пол, чтобы скрыть внезапный влажный блеск глаз. «То есть я могу себе представить, что клан Апарасейду замыслил нанести нам удар?» У них своя система сбора информации, не такая эффективная, как наша, разумеется, и не настолько глубоко интегрированная в население системы, но хоть это у них есть. Однако семья Ю, стоило произнести эту фамилию, и ее сердце заколотилось. Что выгодает транспортный клан, разрушив наш информационный потенциал? У них нет ничего сопоставимого. Разве Улановы допустят такое? Это заведомо проигрышная игра, ведь так? «Прекрасный анализ, мисс», — язвительно сказал Яго, «но в каком-то смысле неполный. Для начала рассматривать МОК-семейство как предприятие с узкой специализацией уже не в моде. Мы в той же степени ограничиваем свою деятельность информацией и решением проблем, как клан Апарасейда военными операциями, а клан Куан — налогообложением». «Ты сказал «мы»?» — спросила она, слегка уязвленная строгостью его ответа. И тут Диана увидела то, чего раньше не видела никогда. Она увидела, как Яго покраснел. Или, по крайней мере, как на его щеках появились 2 красных Юпитера, задержались на несколько секунд, а потом бесследно исчезли. Он посмотрел ей прямо в глаза, и когда заговорил снова, его голос был ровным, но она поняла, что сумела вывести его из равновесия. «Вы совершенно правы, мисс», — сухо проговорил он. «Я не должен вести себя так, словно являюсь частью вашего МОК-семейства. Я не один из вас, я всего лишь слуга, наставник. Тем не менее, я надеюсь, вы позволите мне дополнить ваш анализ. Улановы верховодят, ценой великих усилий добившись мира и поддерживает его путем строжайшего соблюдения Лекс Уланова. Одно лишь право принуждения поглощает львиную долю их сил. У них нет личной привязанности к какому-либо из 5 МОК-семейств, равно как их какой-нибудь гонгси уровнем ниже или к одной из милиции, полицейских структур, мафий, культов, банд или сект. Будут ли эти организации поддерживать добрососедские отношения или уничтожат друг друга? Улановым в конечном счете все равно, как мне кажется, если только подобный конфликт не поставит под угрозу кодекс и, соответственно, их положение. Ссора из-за пустяков, если только она не перейдет в полномасштабную войну, едва ли способна повлечь такие последствия. Но если начнется война, у них есть все возможности вмешаться и положить ей конец. В самом деле, исторически Улановы всегда боялись лишь одной вещи — народного бунта, — сказала Диана примирительным тоном. Она чувствовала себя глупо из-за того, что поддразнила его. Хоть Ягу и был странным, сложным, невероятно старым и морщинистым, он все-таки ей нравился, и его верность была безупречна. «Именно так. Все дело в количестве вовлеченных людей. Только оно может превратить это событие из вероятного в неизбежное», — сказал Ягу. «Но до сих пор им, самим Улановым, МОК-семейством под ними, Гонгси под ними и всем прочим правоприменительным организациям удавалось поддерживать мир. Самп и в самом деле переполнен людьми, но он, по сути, всего лишь неорганизованный рой, крайне неоднородный по сути своей. И жизнь в Сампе рискована. Если хоть один регион трущобных пузырей начнет открыто демонстрировать беспокойство, проще простого ликвидировать достаточное количество сфер, устранив столько недовольных, сколько понадобится для достижения желаемого эффекта». «Ты так спокойно об этом говоришь». «На самом деле, — бесстрастно продолжил Яго, — это проблема из разряда текущих дел. Некоторое количество жертв против куда более существенных потерь, неизбежных в случае полномасштабной революции. Но все изменилось. И каким же образом? Вчера мисс Джоут любезно сообщила вам три важные буквы. «БСС?» — сказала Диана. «Немыслимая БСС?» — тут она расхохоталась. «Да, это и впрямь. Могло бы привлечь внимание семьи Ю. БСС в придачу к транспорту открывает потрясающие новые перспективы для обогащения. Я просейду туда же. Военные уж точно заинтересованы в том, чтобы сделать свои корабли быстрее. До невозможности быстрее». Она хлопнула себя по ноге. «Они решили, что мы знаем секрет, что мы в курсе. Мы же информационный клан, как-никак. Так вот почему они внезапно захотели нас уничтожить. О, я знаю, что они уже давно этого хотели. Но теперь понятно, отчего угроза вдруг сделалась такой серьезной. Если эта технология станет реальностью, мы столкнемся с разнообразными факторами, не поддающимися оценке. Хотя вы, конечно, правы в том, что она потенциально способна стать источником невообразимого богатства. Достаточного, чтобы какое-нибудь МОК-семейство решилось бросить вызов власти Улановых, быть может. Мисс, — воскликнул Яго, произнося эти слова, — вы совершаете преступление, которое квалифицируется как малая измена, согласно Лекс Уланова. Ну ладно, ладно, я не собираюсь защищать революционеров, но ведь об этом тоже придется подумать, верно? Если бы такая технология существовала, и, предположим, ради чистоты эксперимента, если бы она была дешевой, тогда изменились бы все правила игры. Полы разбежались бы по отдаленным звездным системам, где длинной руке Улановых их не достать. Налоговые поблажки от клана Куан их бы не удержали. Яго несколько долгих секунд смотрел ей прямо в глаза. Потом он сказал: «Конечно». «Яго, так есть у нас эта БСС-технология?» «Под нами, мисс, вы подразумеваете клан Аржан?» Она фыркнула. «Какой же ты нежный наставник! Я и не думала тебя исключать, пойми. Ты тоже важная часть клана, невзирая на различия в генетическом коде. Но ты не ответил на мой вопрос. Она у нас есть?» «Нет, мисс». «Технология как таковая? Или информация, позволяющая ее отыскать?» «Ни того, ни другого, мисс». «Ну, разумеется!» — торжествующе воскликнула она. «Ведь это же противоречило бы законам физики. Но люди верят, что она у нас есть?» «Имеют место, — рассудительно проговорил Яго, — предположение, что где-то есть сведения, касающиеся постройки такого двигателя». «В Сампе, конечно. Что-то начинает проясняться. Об этом, наверное, и говорила старая Джоудиха. Если стеклянный Джек, то бишь революционер-агитатор, получит в свое распоряжение схемы БСС-двигателя, вероятность красного бунта сильно возрастет, и у него будет куда больше шансов на успех. Когда эти 20 слуг высадились на острове, ты их обработал?» «Обработал, мисс?» «Ну да, проинструктировал их, проверил и тому подобное». «Это входит в мои обязанности, да. Мои и еще нескольких людей. Я и раньше с ними работал, и да, вечером накануне убийства я успел побывать в доме для прислуги». «И?» Яго посмотрел на нее. «И что, мисс?» «Видел ли ты что-нибудь, способное помочь мне в разрешении этой загадки, мой дорогой наставник? Не была ли обстановка напряженной? Не стал ли ты свидетелем ссоры и того, как кто-нибудь грозился кого-нибудь убить?» Когда Яго покачал головой, она прибавила: «Но они ведь тихонько обсуждали БСС, да?» Она наблюдала за его реакцией, но после потрясающего промаха с румянцем на щеках он слишком хорошо себя контролировал. «А стеклянный Джек? Они упоминали о нем? Или он сам прятался в тени?» «Вы тычете пальцем в небо, мисс. Вы с вашими талантами...» Она наградила его сердитым взглядом. «Кажется, на сегодня достаточно допросов. И спасибочки тебе за помощь».